зятем его Кантемиром и родственниками последнего об имении. Князю поставили в вину, что он отговаривался болезнью. Не хотя императрице и государству служить, уклонялся от возлагаемых на него поручений и настроил чиновника Перова, чтобы он, получая из казны жалование, занимался не делами службы, а делом его зятя. А когда Перов сказал ему: «Надобно по совести рассуждать», князь на это ответил: «Совесть подлежит суду божескому, а не человеческому». Когда же Дмитрия Голицына призвали в высший суд, он там произнес такое выражение: «Если б сатана из ада говорил мне что-нибудь полезное, я бы и его послушал». Князя отправили в Шлиссельбургскую крепость. Это произошло в начале 1737 года, а в апреле 1738 он скончался в заточении.